Начинаем передачу театру микрофона. Послушайте в записи на пленку спектакль Московского художественного академического театра Союза СССР имени Горького «Единственный свидетель». Авторы пьесы Ариадна и Петр Тур. Квартира в доме новостройки, уже ставшая обычной московской квартира. Много воздуха, света, много зелени за окном. Если заглянуть сейчас на кухню этой самой квартиры, можно познакомиться с ее хозяином, одним из главных героев нашей истории, Мартыном Николаевичем Садовниковым. Хотя делать это, пожалуй, не стоит. Мартын Николаевич только что вернулся с работы. Он чертовски голоден и сражается один на один с холодными котлетами. Но ему просто не до нас. Странно, однако, как раз сегодня Мартын Николаевич предполагал отпраздновать годовщину своего бракосочетания и даже принес жене букет. Странно. Но зайдем в комнату рядом. Так, красивая комната. Все продумано, все до последней мелочи. Все свидетельствует о безупречном вкусе хозяев, идущих в ногу с веком. А чистота, какой паркет! Ну, попирать ногами такой ослепительный, такой сверкающий паркет, кажется просто святотатством. Но поговорим о другом. В комнате только что закончилась киносъемка. Снимали соседку Садовниковых, красавицу Стеллу Рощину в белоснежном горностаевом палантине. Не удивляйтесь. Дело в том, что жена Садовникова, Виктория, работник внешторга. На днях ей предстоит командировка за границу, и вот срочно понадобился маленький рекламный фильм о русских мехах. Итак, съемка закончена. Стелла, она работает диктором на телевидении, ушла вместе с кинооператором. Виктория бережно прячет в чемодан бесценный палантин. Да, человека, который стоит возле нее, зовут Тимуром Кочергиным. Ну как, Виктория? Эффектную модель я подыскал тебе для съемки. Да. Я обратила на нее внимание, как только они переехали в наш дом. Зато ее супруг, знаменитый Рощин, а пиджачишка моды 50-х годов, совершенно не монтируется. Он рядом с этой суперсовременной Стеллой. Ну, Виктория, всякое бывает. Ведь, говорят, Наталья Гончарова была на полголовы выше Пушкина. Да, кстати, о Рощине. Вот моя новая книга. Принес тебе в дар. Поэзия Александра Рощина. Опыт монографии. Многозначительно и наукообразно. У тебя поразительный талант делать деньги. Что, много получил за нее? Вот посмотри, на той стороне улицы темно-зеленый фиат. Но это, так сказать, материализованный результат моего труда. Фиат. Вот забавный парадокс. Объект твоего исследования щеголяет в старом пиджаке, а ты за свое сочинение о нем получил целый автомобиль. Но ведь я же не виноват, что он совершенно не умеет жить. Как он меня напугал на днях. Появился как привидение через балкон. У нас с ним балкон общий. Знаешь, как это сейчас делают в случае пожара? И как ни в чем не бывало, спросил у Мартына, не найдется ли таблетки от головной боли. Да, хочешь, скажу новость. Но? Только ты смотри, держи язык за зубами. Виктория. Мартына собирается выдвинуть в Академию медицинских наук. О. Он еще ни о чем не подозревает. Я вижу, ты знаешь о его делах больше, чем он сам. Ну, это элементарное условие идеального брака. Не смеется? Нет, нет, я не смеюсь, я восхищаюсь. Я представляю, как Мартын должен бояться потерять тебя. объективный закон. Женщины делятся на две неравных части. Те, которых бросают, их большинство. И те, которые бросают. И ты самая яркая представительница этого опасного меньшинства. Мартын! Да? Мартын, пойди сюда. Посмотри, узнаешь? О, как же, это Росин, наш сосед. Ты бы хоть новый костюм ему купил из твоих гонораров. Все-таки элементарный акт справедливости. Бесполезно. Он имеет обыкновение гасить окурки лацкана своего пиджака, и потом он до смешного непрактичен. Вот стоит ему только получить гонорар, как его со всех сторон облепляют малознакомые друзья. Ну, ничего не поделаешь, романтическая привычка комсомольской юности. Да, и все-таки Рощину придется шить себе парадный костюм. Да, его пригласили в Польшу. Ему присуждена премия Мицкевич. Ну, друзья мои, тороплюсь. До свидания. До свидания, Тибур, до свидания. Виктория, ты меня не провожай, я найду. Хорошо. Ох, птичка-зубочистка. Есть такие. Живут возле нильского крокодила и кормятся остатками пищи, застрявшей у него между зубами. Это твой школьный друг Тимур? Ну, не всем же быть гениями, Мартынчик. Да. А вот за этими цветовыми пятнами мне пришлось тащиться в Люберцы, в оранжерею. Ну, не ворчи, не ворчи. Отпразднуем юбилей нашей свадьбы, как только вернусь с торгов из Лондона. Торжественно обещаю. Мартын, да. Помоги передвинуть стол. Ага. Ты знаешь, я сегодня получил письмо от Снегирева. От академика Снегирева? Нет, от доктора Снегирева. Ты помнишь, я когда-то у него работал в районной Щекинской больнице? Он приезжает в Москву во вторник, всего только на один день, и вечером придет к нам. Подумать только, мы с ним не виделись всего каких-нибудь 15 лет. А сейчас он заведует больницей в Мончегорске. О, это за полярным кругом. Да. Видимо, что-то у него не сложилось. Почему? Ну. Кому как в жизни повезет. Ну, Виктория, у меня есть забавная новость. Только ради бога, никому не полслова. Твоего полупочтенного супруга, кажется, собирается выдвинуть члены-корреспонденты Академии медицинских наук. Сама Сабурова мне намекнула об этом по строжайшему секрету. Не может быть. Ну, побожи. Клянусь. Ну, если ты не врешь, если тебя действительно поддерживает сама Сабурова, это дело можно считать решенным. Еще бы. Авторитет академика Сабуровой растет в геометрической прогрессии. Во вторник приезжают международные светила вручать ей золотой скальпель. Будет об этой передаче по телевидению, и ты можешь себе вообразить, Анна Степановна потребовала, чтобы представлял ее я. Ты? Да, но я отказался. Отказался? Ты что, шутишь? Виктория, я не балерина и не звезда фигурного катания. Ты помнишь доцента Загвоздкина? 3 дня репетировал свое выступление по телевидению. Все ходил и бормотал. Уважаемые товарищи телезрители, дорогие товарищи телезрители, а чем кончилось? Вышел и ляпнул: дорогие товарищи телевизоры. А потом на месяц пришлось от позора сбежать из Москвы. Мартын, выслушай меня серьезно. Твое появление рядом с Сабуровой невольно, даже если хочешь подсознательно, но оно поставит тебя в ощущение людей рядом с ней, а это существенно поможет ему выдвижению в академию. Но неужели тебе это самому не приходило в голову? Признаться, нет. Пожалуй, ты права. Ты, как всегда, права, но я еще должен об этом подумать. Да тут и думать нечего. Вернее, думать надо о другом, кем следует заняться. Ну, для начала хотя бы пригласить на юбилей нашей свадьбы, чтобы обеспечить шары. Какие шары? Разумеется, белые, не черные. Ах, шары для голосования. Надо мыслить перспективно. Ну, конечно, Карасева, секретаря академика Изборского, руководителя клинического отделения. А почему не самого Изборского? Чудак. И академика тоже, но он считается секретарем. Обязательно Чурикова. Ой. Он имеет большое влияние в общественных организациях. Да, потом профессора Буторина из министерства. Не забыть Худякова. У тебя будут серьезные конкуренты. Надо их обезопасить. Одним словом, как ты любишь говорить, надо продумать конъюнктуру. Можешь не иронизировать. Конъюнктура – это динамика нашей жизни, мой дорогой. Сейсмограф тончайших колебаний. Извини, бегу, еще масса дел до отъезда. И не забудь, в субботу ты едешь с Чуриковым на рыбалку. Нет, я не могу, Виктория, не могу в субботу. Я должен поработать. Мне надо, наконец, разобраться в клиническом материале. Ну, сделаешь это в другой раз, Мартынчик. Чурикова подводить нельзя. Ой, Господи, как я ненавижу эту рыбную ловлю. Да ты себя уговорил. Рыбалка очень полезна. Отлично успокаивает нервную систему. Чуть не забыла, вот новый спиннинг для тебя. Лучше бы ты мне подарила живого крокодила. Ух ты, мой милый, большой несмышленыш. На этот спиннинг ты можешь поймать золотую рыбку. Ничто не способствует так установлению дружеских контактов, как рыбалка. Что бы ты делал без меня? Ах, недотепа ты мой! Ну ладно, ладно. Да, ты купи что-нибудь из харчишек. Во вторник приезжает Иван Кузьмич. Какой Иван Кузьмич? Ну, доктор Снегирев из Мончегорска. Купи и положи в холодильник. Ведь ты же улетаешь в Лондон. Хорошо. Хотя, позволь. Ведь во вторник у тебя же передача по телевидению. Придется твое Снегирева отменить. Нет, тогда уж придется отменить твое телевидение. Как не пойти? Значит, обидеть Сабурову? Это исключено. Ты же понимаешь? Исключено. Ну, а если мы на мою беду с Чуриковым наловим рыбы, что я с ней буду делать? Ведь я ее терпеть не могу. Ну, ничего, подаришь кому-нибудь. Или выбросишь на худой конец. Извините, я помешал. Александр Михайлович, здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Снова через балкон. Изобрели оригинальный способ возникновения. А вы рассматриваете это как чуточку волшебства. У вас не найдется держалок для белья? Каких держалок? Ну, этих, как их, прищепок. Понимаете, опрокинул на рук пись бутылку Боржома, а мне надо срочно нести в редакцию поэму. Ну, все-таки неудобно сдавать произведение, так сказать, в совершенно сыром виде. Надо высушить. У меня прищепок нет. А может быть, вам пригодятся канцелярские склепки? Пойдет, спасибо. Прошу вас. Я решил измучить вас просьбами. Не найдется ли еще таблетки от головной боли? А, да, конечно, конечно. Конечно, конечно, найдется. Вот. Прошу вас. Спасибо. Забавная штука. Кажется, я вам составлю компанию. Тоже от головной боли? Да нет, что-то у меня сердце пошаливает. Вы знаете, 2 года не был в отпуске. Вот мы с вами выпили и закусили. Да, да. Сообразили на двоих. Ну, хотите, дам почитать свои последние стихи, только что с верстака. Салат мясной 40 копеек, вода минеральная 20. Что это такое? Это счет. Это счет из кафе. Вы переверните стихи на обратной стороне. Да-да-да. Хотя, позвольте. Что? Позвольте, это же последние строфы, а начало-то на второй половине счета. Черт возьми, кажется, потерял. Обидно. Найдет какой-нибудь шалопай, сдаст после моей смерти в литературный музей, в отдел уцененных гениев и проживет безбедно до конца своей жизни. Александр Николаевич, ради бога, вы меня извините. А разве можно писать стихи в кафе? Там же много народу. Это хорошо. Вы знаете, я привык работать в общежитии еще с юности. Они говорят о своем, Там ссорятся, мирятся, целуются, и никому нет до вас решительно никакого дела. Вы один, вот совершенно один, и вместе с тем вы с ними. Что такое? Ой. Дождик. Дождик начался. Надо идти. Я вас провожу. Вы снова через балкон. Это более короткий маршрут? Да нет, нет. Просто не хотелось проходить через столовую. Там сидят чужие люди. Чужие? Да, моя жена и ее друзья. Хм. Странно. А вы уверены, что любите вашу жену? Кто? Я? А какие у вас основания сомневаться? Да нет, нет, вы правы. Да, конечно, оснований никаких. Ну, а какие вас, основания? Ваша супруга сегодня была у нас. Очень красивая женщина. Да, красивая. Красивая. Беда в том, что влюбляешься в личико, а жениться приходится на все девушки. Александр Михайлович, присядьте на минуточку. Скажите, у вас голова не прошла, да? Нет. Представьте, на этот раз не помогло. У меня десяток болезней, но особого совершенства я достиг в головных болях. И давно у вас головные боли? После контузии. Когда-то под Ржевом я читал бойцам свой новый опус. Налетели юнкерсы, все попрятались в щели, а я постеснялся показаться трусом и как дурак дочитал до конца. Да, когда очнулся в госпитале, я понял, что в стихотворении были длинные ноты. Будь оно покороче, я бы успел спрятаться в щель. Да, искусство должно быть лапидарным. Александр Михайлович, вы зайдите ко мне в институт. Мы вас все-таки поисследуем в отношении ваших головных болей. А что, разве я похож на человека, который любит лечиться? Да нет. Но все-таки я хотел бы вам порекомендовать подмосковный санаторий. Нет, нет, нет. Я не люблю подмосковные сосны. Я люблю ресторанные пальмы. Александр Михайлович, ради бога вы меня извините. Вы так знамениты. Вас перевели на десятки языков мира, на язык хинди. Вот я недавно читал в газете. Да, да, вот я и живу как индус. Учусь стоять на голове и не дышать. Это по системе йогов. Знаете, иногда это очень полезно, особенно в семейной жизни. Я поражаюсь вам, поражаюсь. Ну как можно жить так неправильно, так непрактично? Что значит непрактично? Ну, Александр Михайлович, ну люди, пишущие о вас, благоденствуют. Вы, по-моему, лишены самого необходимого. Вы не ошиблись. Но разница между мной и вами, знаете, в чем? В чем? Вам нужно прежде всего необходимое, а мне необходимо только лишнее. А что значит лишнее? Лишнее? Ну, наверное, это бродить без цели по улицам, проторчать целый вечер за кружкой пива с незнакомым встречным. Вы знаете, тут недалеко от нас, под Новоарбатским мостом, есть отличный закусочный таксомоторного парка. Открыт всю ночь. Лишнее. Лишнее — чужие тревоги, чужие беды, чужая боль. Вот то, что вам, наверное, мешает, что вы пытаетесь так это отбросить. Да, вы понимаете, Александр Михайлович, отбрасывать приходится многое. У меня очень мало свободного времени. Но у нас у всех очень мало свободного времени. Гораздо меньше, чем мы предполагаем. Извините, Александр Михайлович, кто-то пришел. Я сейчас пойду открою дверь. Не уходите, ради бога. Здравствуйте, ой, ну и Ильич. Здравствуйте. Спасибо, Борис Иванович плащ одолжил. А сам шел на крышу с газетой. Да. Вы извините, что пришлось побеспокоить дома, но у нас... Пожалуйста, пожалуйста, проходите, знакомьтесь. Александр Михайлович исчез. Снова через балкон. Ну, прошу, прошу. Да нет, спасибо, мы с Борисом Ивановичем только на одну минуту. Спасибо. Ой. Куда же вы? Куда же вы? Ой,